Договорить он не успел. Где-то очень далеко раздался тяжелый густой протяжный вой. Лотар вздрогнул. Этот вой был знаком ему. Так могли выть только собаки, которые в своей муке готовы топтать, сокрушать и грызть все подряд на свете. И почти сразу за этим он почувствовал, как изменился мир. Тревога и ужас разлились в воздухе. «Собаки!» – пошептал Рубас. «Что-то слишком рано!» Лотар поднял голову. «Да, в самом деле очень рано. Звезды были едва видны, но та, которая им была нужна, еще горела на небосклоне». Лотар нашел ее глазами. После того, как он видел в тайной лаборатории Каписа папирусы, похожие на астрологические схемы, это было несложно. «Это значит, Рубас, что сегодня собак тоже поторопят, а после замка Бога Шита они собираются напасть на город». Глава 19. Подлететь к замку Бугашита на полном скаку не удалось. Лошадки вдруг стали биться, упираться, а на их мундштуках выступила пена. Лотар, как ни странно, испытал к ним теплое чувство. Эти животные были чужды магии. Они отказывались участвовать в чем-то страшном и непонятном, и с этим следовало считаться. Лотар и Рубас спешились. Они стреножили коней и пустили их погулять на тихой лесной полянке. Как они ни торопились, лошади могли еще понадобиться. До замка пришлось добираться на своих двоих, но идти было уже не очень далеко, не больше мили. Едва они выбрались из рощицы, где оставили лошадей, Рубас вдруг остановился и сжал голову руками. «Лотар, я ничего не понимаю. Я теряю координацию». Он качнулся, опустился на колени, дыхание стало прерывистым и тяжелым. Лотару тоже пришлось преодолевать какое-то сильное давление, отталкивающее его от замка Бугашита. Это было похоже на ветер, дующий в лицо, только ветра не было. И во всем теле появились неуловимые, непонятные, но вполне ощутимые боли. Но Лотар мог их преодолеть, а Рубас нет. Почти то же самое было с лошадьми. Однако без Рубаса не обойтись, и оставить его невозможно. Лотар беспомощно осмотрелся. Он не знал, что делать, и вдруг увидел, что Рубас на восточный манер поверх портупеи перевязался длинным пестрым кушаком. Решение появилось почти мгновенно, как говорил Сухмед, значит, оно не может быть ошибочным. «Снимай!» «Что?» — не понял Рубас. Лицо его исказило гримаса с трудом преодолеваемой боли. «И шлем свой снимай, и кушак!» Лотар получил кушак, отошел под соседний куст, чтобы никто не мешал, сложил ткань перед собой, сосредоточился и прочитал одно из самых сильных заклинаний, снимающих боль. Потом вернулся к Рубасу и кушаком обмотал ему голову, как чалмой. Это подействовало, на удивление, быстро. Он еще не закончил наматывать кушак, а Рубас уже порывался встать. В его глазах зажегся обычный блеск, и он даже понять не мог, чего они тут так долго валандуются, когда, судя по звукам, долетающим из темноты, штурм замка уже начался. «Только сам не снимай, а то свалишься от шока. Я ведь не защитил тебя, а всего лишь подавил боль. А ты ее, скорее всего, ощущаешь, но не в явной, а в скрытой форме». «Ничего не понимаю», — рявкнул Рубас. «Лучше пошли скорее». «Ну что же», — решил Лотар, — «значит, и понимание твое из-за этой боли несколько снижено». Они побежали в замку, стараясь держаться рядом, чтобы ненароком не потерять друг друга в темноте и сутолоке. А сутолока в самом деле была немалая. Казалось, сюда собрались все мародеры из окрестностей Мирама. Большая их часть, конечно, ни на что не годилась. Старухи, пьяная или очумевшая от шепота шпана, на удивление много коллег, истеричные бабы, катающиеся по земле в припадке. Но в первых рядах находились и вполне боеспособные мужики с самодельным оружием, стражники, перешедшие на сторону заговорщиков, непонятные личности в морских куртках и с тесаками, даже несколько людей, закованных в доспехи. Они двигались как деревянные куклы и явно подчинялись чьим-то неслышным командам. Лотар не стал тратить на них время. Протолкавшись в первые ряды атакующих и не давая Рубасу возможности ввязаться в драку, он осмотрелся. Собаки бродили впереди в полусотне шагов у самых стен и выли. Пожалуй, страх лошадей и боли Рубаса возникли из-за дикого смешения звучащего гонга и этого воя, решил Лотар. Но тогда непонятно, почему на остальных людей эта смесь звуков действовала скорее возбуждающе, чем угнетающе. Лотар смерил проникающим взглядом небольшую группу атакующих, которые вели себя вполне разумно, и понял, что их уже давно обрабатывали этими звуками, увеличивая продолжительность сеансов, пока они не привыкли к ним, как к опиуму, и не стали получать болезненное удовольствие. В этом обучении бесчеловечности было что-то настолько гнусное, что Лотар отвернулся, как здоровый человек отворачивается при виде очень уж отвратительного урода. Собаки еще не бросились на замок, но ярились, и каждому было ясно, что они вот-вот начнут атаку. Они то приближались к стенам, то отбегали от них, как бы сомневаясь, что эти стены будут им по зубам. Замок боярина Бугашита и в самом деле был незаурядным фортификационным сооружением. Стены в самом низком месте были не менее полутора десятков сажений в высоту, а башни так высоки, что Лотар даже засомневался, что с их верха можно прицельно стрелять по атакующим. Казалось, выкажи защитники достаточную стойкость, даже собаки отступят. Но защитники отбивались вяло. Лишь изредка со стороны замка прилетал валун, пущенный из катапульты, и с сильным щелкающим звуком бил в землю. Хотя собаки были очень близко от стрелков, почти на краю рва, и так велики, что по этой цели невозможно было промазать, ни один из выстрелов не оказался точным. Магия звучащего гонга действовала и на обслугу катапульт. Откуда-то издалека долетел звук колокольчика. Лотар усмехнулся. Вот это уж совсем не к месту. Магических звуков и без того хватало. Но как только колокольчик умолк, одна из самых огромных собак, ростом едва ли не в половину башни, бросилась вперед, ловко перепрыгнула через ров, встала на задние лапы, закрыв чуть не полнеба, передними оперлась на стену и вдруг с ужасающим грохотом, увлекая за собой часть стены, завалилась на спину, потому что земля на самом краю рва не выдержала ее тяжести и осыпалась. Собака опрокинулась, содрогнув землю. Голова и спина ее ударились о мягкую землю, которая чмокнула под этой тушей, как жидкая грязь. Странно дернувшись, собака затихла, и даже последнему лопуху из мародерской армии стало ясно, что она отключилась. Оказывается, собственная сила и масса могли сыграть злую шутку с этим чудовищем.